песни незнакомая. Яшка только и разобрал: «Милый друг, ясный глазенький». Потом голос спрашивает: «Ты, молодец, кто такой будешь и зачем пришел?» Яшка назвал, взвеличал себя, да и объясняет: «Малахитовые руды доступить желаю». «А ты?» — спрашивает голос. «Женатый, али холостой?» «Холостой», — говорит Яшка. «То-то, женатым я не пособляю», — говорит голос. Потом опять спрашивает: «Ты камнерез, али рудобой?» «Я главный щегарь». «Вон что!» — вроде как удивилась та женщина. «Тебе, значит, всякой породы камни подойдут? Получай, не то!» «Да выбирай, какое любее!» Тут посыпались в Яшку камни да песок. До того порно бьют, что едва на ногах Яшка держится. Даром, что мужик здоровенный. Не до того ему, чтобы породу выбирать. Да и где такому в потемках на руку поднять камень? Одна плитка сочее других пришлась. Яшка ухватил ее, да и кричит недоладом: «Это вот самое, это!» Тогда женщина и говорит: «Ладно, приходи завтра в это же время к Карасей горе. Там скажу тебе, что надо». И объяснила, в котором месте дожидаться. После этого голоса не стало. Яшка постоял еще сколько-то. Потом: «Давай по земле руками шарить, камни подбирать». Полон мешок нагреб и поволок его. Домой как светать стало. Еле доволок, даром, что чуть не половина камней по дороге через дырки в мешке высыпалась. Яшка и не заметил, говорит еще: «Вишь, как утряслось». Стал дома камни разглядывать. Разное оказалось. Которая руда железная, которая просто галька, ну и малахит есть. То плитка, которую Яшка сперва ухватил и за пазуху спрятал, тоже малахитовая оказалась. Да и малахит-то поделочный, самого высокого сорту. Обрадовался Яшка, про синяки и раны свои сразу забыл. Как бы, думает, не сорвалось? Что это она про женатых говорила? Ладно ли, что я жениться собираюсь? Раздумывать Яшке все-таки не время. Засветло надо сперва оглядеться, а Карасья гора — не близкое место. Запрятал мешок с породой, поел, да и поехал. Того и не думают, что за ним подглядывают. Утром, как Яшка под мешком кряхтел, его видели соломирковские прислужники и камешек один или два подобрали. У собачонок известна завычка, как бы друг дружку подкусить. Сейчас же, значит, эти камешки своему барину представили. «Вот дещим турчениновский щегарь по городской дороге шел, а наш щегарь куда глядит?» Барин, как ему втолковали, чем эти камешки пахнут, не хуже жеребца на дыбы поднялся. Своему-то щегарю санку-масличку малахитной в зубы. «Поглажи-ка!» Санка завертелся: «Буду стараться». У барина свой разговор: «Три дня сроку, коли не узнаешь, из-под палок не встанешь». Тут Маслечка и заповорачивался. Первым делом погнал по городской дороге, не отставил ли Яшка еще следочка. А дружкам своим наказал: «Глядите за Яшкой». На городской дороге ничего не нашел. Приехал домой, дружки сказывают: «Туда-то Яшка проехал». Маслечка в ту же сторону кинулся, да и подкараулил Яшку, а тот сослепу и не приметил. К вечеру Яшка опять захватил мешок с банным опарышем, да и зашагал к Карасей горе, а Маслечка за ним крадется. Добрался Яшка до большого камня и тут остановился. Достал что-то из мешка, перед носом держит, а сам стоит, не пошевелится. И Маслечка недалеко от того места притаился. Как ночь глухая наступила, близенько от Яшки на траве светлячок загорелся. За ним другой, третий, да и насыпало их, как западенку на траве ввели, и кольцо посередке. Только-только поднять, а тут женский голос и спрашивает: «Это у тебя, молодец, на что банный опарыш?» Яшка, видно, в круте не смекнул, как ответить, да и ляпнул: «Невеста мне так велела». Женщина вроде как осердилась: «Как ты смел тогда ко мне являться? Сказано тебе, женатым не пособляю, а женихам и подавно». Яшка тут, и давай сворачиваться. Не сердись, сделай милость.